Этому человеку часто приходилось ездить на Балканы и Ближний Восток. Всюду, где человеческий язык снедаем, желаем лакать кровь соседа. Благодетели, которые снабжают человечество игрушками для игры в смерть, обладают собачьим нюхом. Они умеют находить себе клиентуру, которая мечтает эти игрушки использовать. В случае надобности благодетели поставляют одновременно и поводы для войн. Разумеется, этот грубый, коренастый, но все же мелкий агент не заглядывал так далеко. Его дело было потихоньку, без огласки, передавать требования и предложения, получать комиссионные от обеих сторон. Политика его не интересовала. Но зато у молодого перегорского поросенка рыльце было приспособлено находить трюфели. И он очень скоро сообразил, что политика и есть то самое дерево, вокруг которого растут трюфели. Он стал ухаживать за деревом. Благодаря своим разъездам, благодаря прощупыванию, размышлениям и знакомству с хорошо осведомленными авантюристами, рука руку моет, ему удалось уяснить себе строение дерева, сперва в общих чертах, а затем и более подробно. Он научился различать, какие ветви главные, куда уходят корни, и смекнул, что гнилые зубы подчас благоразумнее сохранять, чем вырывать, и что иные язвы являются подлинными трюфелями для человека, понимающего толк в кухне. Довольно быстро сообразил он и другое, что не так уж много нужно таланта, чтобы работать как его хозяин на какую-то одну фирму, а почему бы не работать на две фирмы, на три, почему не на всех? Разумеется, с тем условием, чтобы надувать все до одной. Кто больше, а если даже и меньше, все равно бери, хватай, суй в карман. Что на серебряном блюде, что на мельхиоровом, трюфели одинаково хороши. Легко догадаться, что такой любитель трюфелей не сразу овладел опасным искусством сидеть верхом на нескольких лошадях одновременно. Важно то, что он этим искусством овладел. У него был широкий зад, и, усевшись, он его привинчивал к седлу. Хозяин не успел оглянуться, тот одним махом ликвидировал его. Как именно это произошло, история умалчивает. Но факт тот, что в один прекрасный день где-то на Балканах старик покинул поле деятельности. Никто и не подумал разыскивать его. Зачем? Но прошло не так много времени, и нашего перегорца учуял зверь той же породы, за спиной которого стояли многие другие. Ясноглазый человек с каштановыми волосами принадлежал к могущественной своре «Интеллидженс», чья таинственная деятельность охраняет на всем земном шаре господство Британской империи, или, пожалуй, самой этой своры, ибо те, кто держит карты в руках, начинают в конце концов думать, что хозяева игры — они. Оба зверя долго обнюхивали друг друга и, ощетинившись, молча обдумывали, не будет ли выгоднее одному придушить другого. Но все взвесив, более крупный и одновременно более опытный, увидел, что будет полезнее, если он приблизит к себе Труффальдино такого калибра. И они прямо, без обиняков, поставили друг другу условия. Условия Труффальдино были далеко не легкими, но другой не стал тратить время на то, чтобы торговаться. Свора платит настоящую цену, желая держать в руках то, что купила, а чтобы удержать в своих руках перегорца, надо было его прижать. Покупатель не строил себе на этот счет никаких иллюзий и не оставлял иллюзий тому, кого купил. Гельдри знал, что его купили со всеми потрохами. Не такой он был человек, чтобы мучиться этим, лишь бы хорошо заплатили, а там видно будет. Он станет служить хозяину, пока это выгодно, а когда станет невыгодно, он сумеет вырваться из тисков. Опасность не могла его остановить. Мы уже не говорим. Мы люди серьезные, а подписи на клочке бумаги. Каждый из них понимал, чего можно ждать от другого, и благодаря этой ясности между ними установились добрые отношения, а сделка оказалась выгодной для обеих сторон. Если не считать нескольких мелких второстепенных, а даже третьестепенных измен со стороны перегорца, время от времени он позволял себе ту роскошь, чтобы доказать самому себе свою независимость и просто для того, чтобы поупражняться. Тот не говорил ничего, но давал понять, что заметил. Это было вдвойне разумно. Он не натягивал поводьев, но из рук не выпускал. «Держи, мол, ухо востро!» Гельдри понимал, что им дорожат. И хорошо делают, он знал себе цену лучше, чем кто-либо другой.